Глава 21. Я стоял в большом головине переулке. И сам не знал, почему я приехал именно сюда. Сел на 9-й троллейбус, отправился в Белый город, возможно, с намерением зайти в издательство. А взял и вышел у знакомого мне с детства кинотеатра «Уран». Остановка Даев переулок. Когда-то этот дом был праздничным и казался волшебным, а сняли с него слова «кино» и «Уран», от меня ушло детство. И он сначала ослеп, а потом умер. Серым нелепым складом или торцовой стеной нелепого склада остался на живой, горячей улице. В щелях между портьерами виднелись в темноте склада бледные усопшие гипсы. Я свернул за угол и попал в большой головин переулок. А там что? Взглянуть на клен? Отчего же и не взглянуть? Год назад, в мае, занесло меня в большой головин. Там, в зеленом кармане переулка, стояло вишнево-красное дерево, высокое, с дом. Листья его только-только распустились, разошлись и были красными. Наверное, если бы один из них я положил на ладонь, он оказался бы и не совсем красным, но дерево горело. Я спросил у старушки при коляске, что это? Она сказала, канадский клен. Но может, он был вовсе и не канадский? Может, маньчжурский? Я знал, в 30-е годы в Москве и под Москвой увлекались американскими кленами. Сколько их вместе с желтыми акациями стоит вдоль канала к Волге. И у нас в Напрудном прямо под моим окном рос американский клен. Но по весне он никогда не был красным. Прошлым летом я опять зашел в большой головин. Клен отгорел, исчез в зеленых соседях. И сам он теперь в июльский полдень стоял зеленый, спокойный и пушистый. Я пообещал себе вызнать, прочитать об особенностях этого дерева, но не нашел ничего путного. Узнал только, что кленов на земле не менее 150 видов. Июльским днем я, кирпично-каменный горожанин, дитя булыжной мостовой Напрудного переулка, прошел бы мимо него, головы не повернув. Это весной клен удивил меня своей нездешностью. На самой Сретеньке деревьев нет. Сретенька, как известно, единственная старая улица в Москве, почти не имеющая ворот. На ней с конца XVIII века, когда разлился и разгулялся Сухаревский рынок, было так тесно домам торговых людей, что ни воротам, ни деревьям места не оставалось. А в переулках деревья росли. Переулки тут 7 на запад, вниз к Цветному бульвару и к трубе, 9 на восток, к Костянскому, тоже одни из немногих в Москве, сохранившие свои изгибы и течения со времен Ивана Грозного. На них веками стояли чуть ли не деревенские избы с огородами. Но теперь и в сретенских переулках камень взял свое. И здесь не везде есть ворота и дворы, а коли есть, это чаще всего дворы проходные, земля в них придавлена асфальтом. Однако шампиньоны рассекают в Москве и асфальты, и камень не смог совсем извести напоминание о чащобах земли Вятичей. Пусть даже клен, пламенеющий веснами в головине, был не из тех чащоб. Но что я пришел к нему? И что стояло возле него? Не взглядом естествоиспытателя смотрел я на клен. Вовсе не был намерен исследовать, предположим, какие у головинского клена листья, цельные, супротивные, либо перистосложные. Не делился он для меня на составные — корень, штамп, ствол, крона, ветви, листья. Далекие фигуры, все без ртов, далекие деревья без ветвей, далекие вершины без камней, они как брови тонкие, неясны. Далекие течения без волны, они в высотах с тучами равны. Такое в этом откровение, — сказал в 8 веке мудрец и художник. но для меня сейчас и близкое дерево было без ветвей. Оно стало важным для меня в своей живой цельности. Важным стало и то, что я стоял перед живым существом. Понятно, что любое растение и есть живое существо, однако оно живое само по себе, а не для тебя. Оно — среда, в которой живой ты. В особенности, когда деревьев, трав, цветов вокруг тебя множество, в лесу или даже у нас в Останкине. Тебе среди них хорошо или просто покойно. И ладно. Здесь же множества не было. Дерево, как и три его соседа, стояло в камнях, со мной на равных. И жило. Будто некое поле тихого интереса или даже доверия возникло между нами. Будто и сигналы неясные принимал я сейчас. Или услышал музыку. То есть, возможно, сигналы и были музыкальные, и светлое звучало в них, и тревога, и будто просьба о чем-то, и будто смиренная подсказка. Я вспомнил о Любови Николаевне. «Вот», — подумал я, — «весной клен был красный, и осенью снова будет красный, и багровый, и желтый. Может, и он ищет наиболее верное воплощение своей сути и своей натуры, как искала свое воплощение Любовь Николаевна. Может, и она, как часть природы, родственна сретенскому клену, и душой они близкие». «Что за чушь?» — поставил я себя сейчас же на место. «Какая она часть природы? И какая у нее и у этого дерева может быть душа?» Я вернулся на Сретенку. Сердился. «Да отстанет хоть когда-нибудь от нас эта Любовь Николаевна. Волю нам она дала, а в память нашу, выходит, вцепилась». И тут же пропала Любовь Николаевна из моих соображений. Но вдруг живыми существами стали представляться мне дома на Сретенке. Клен, ладно, он истинно часть природы, родня, соглашусь, мне и всему торопливому сретенскому люду. А строение с лифтами и без лифтов, с покривленными временем перекрытиями, с башмаками и соком манго в витринах, какая они мне родня? С чего ожить им? Однако что было, то было. Опять же, предположим, могло остановить меня эстетическое чувство и заставить смотреть на какой-либо дом, а фантазия принялась бы устанавливать отношения с ним. Но особенные красавцы здесь не стояли. Только два сретенских здания государство приняло на охрану, да при этом одно из них — Троица в листах, обезглавленное и приведенное некогда в гражданское состояние, пока лишь лесами у стен и расчищенными следами сбитых наличников, обещала обрадовать возвращением к красоте, если к Олимпиаде постараются реставраторы. Они не постарались, и леса остались декоративными. Примечание. Позже старались, но не спеша. А так улицу все более составляли дома в 2-3 этажа на вид явно конца прошлого века. В ту пору Сретенку называли вечно копошащимся уголком Москвы. Улица, пролог Сухаревского рынка, трактиры и лавки, теснота у Троицы в листах, торговля мясом аж из каменных мешков подвалов, мышиных нор, куда пролезть можно было лишь с тротуара. Людям, полагавшим иметь дела на Сретенке, и путеводителями давались рекомендации помнить о кошельках и карманах. А вниз слетали переулки к Грачевке, где обитали веселые девицы. Бедовая Сретенка. Вот от нее-то, от прошлого века и его людей, и стояли вокруг меня дома, кроме разве что серой и нескладной школы, выстроенные как будто бы без затей и для деловых надобностей. Как они оказались бы мне роднёй и как могли ожить для меня? Я был в сомнениях и спорил с собой. «Ну и что?» — говорил себе. «Но ведь и они Москва, и они теперь наши, нынешние дома. И хорошо, что стоят. Да, и они для меня были именно Москва. Сами по себе в отдельности, Пусть и не красавицы, что правда, то правда, но вместе они, разные, со своенравием характеров и обличий, все же оказывались на Сретеньке красивы, а от того, что среди них я не чувствовал себя мелочью и чужим, и все для меня здесь было по-домашнему, я готов был признать и то, что они приветливы и человечны, возможно, и душевны. И отчего же не посчитать и улицу эту, и дома на ней своей роднёй? И они, дома эти, могли оказаться для меня живыми существами. Отчего же нет? Сколькими людскими судьбами они пропитаны? Сколько страданий и радости людских они вобрали в себя и держат в себе? Сколько житейской энергии осталось в них? Отчего же им не ожить для меня и не заговорить со мной? А память их? Не одну лишь свою историю должны были помнить они. Не одно лишь людское копошение на подходах к Сухаревскому рынку. Дома, палаты, избы и усадьбы, бывшие здесь прежде, передали им и свои истории, и свою память. И все, что видели и знали деревья, травы, росшие вдоль дороги на Троицу, Переславль и Владимир, еще не ставшей улицей Сретенькой, помнили они. Могли помнить они. И о том, как у северных ворот Белого города встречали москвичи образ Владимирской Божьей Матери в простодушной и нерушимой надежде, что она поможет им выжить, устоять и уберечь свой город от воинства хромого Тимура. И о том, как возвращались в Москву русские полки, одолевшие Казанское ханство. И о том, какие люди жили в Новой Сретенской слободе. Кафтанники, сусальники, кузнецы, ветошники, дегтяри, сабельники, лубенники, шапочники, холщовники, подошвенники, луковники, кисельники, ножовники, калачники, москательщики, рудометы. А потом, что в особенности дорого мне, печатники, чье место трудов было за Китай-Городской стеной. И еще стрельцы полка стольника Сухарева. И пушкари. Они-то как раз между Головиным и Просфириным переулками. Жили труженики, жили воины. Они и в 41-м из дома номер 11, где теперь уже нет военкомата, уходили на фронт. Они уходили, но не ушли. Так отчего же теням всех этих людей нет, и не теням, а их жизням не остаться на Сретеньке, не наполнить ее собой? Я шел мимо сретенских домов, останавливался и снова шел. Они теснили меня, но не сдавливали, в них не было агрессии. Их разговор между собой и со мной получился перекрестным. И голоса в нем стали звучать из разных слоев жизни и отлетевших лет. Они вовлекли и меня в свою память, позволяя и мне участвовать в их движениях во времени. Будто бы и я бежал теперь со слободским людом в сторону Сретенских ворот за царем Алексеем Михайловичем в надежде остановить его, ублажить принять челобитную, и верховые стрельцы плетьми охлаждали меня. Будто бы и я ждал потом воска царицы, следовавшей за мужем с Богомолья и Троицы, и вместе с другими подавал ей все же челобитную. И был опять бит, а в стрельцов уже летели камни и палки, начиная соляной бунт. И я стоял у сретенских ворот Белого города и ждал Владимирскую Богоматерь. Я стоял в нейлоновой куртке и в вельветовых брюках. Я знал, что Владимирская Богоматерь висит сейчас в Третьяковской галерее и числится произведением темперной живописи. Но я не мешал людям, окружившим великого князя. Их не пугали, не раздражали мое присутствие, моя одежда. Я был один из них, и, как они, жаждал и ждал чуда. И я в усердии и в азарте в горький день смуты подавал мужикам ведра с водой, но не сбивала вода пламя. Погибелен был сретенский пожар. И я в печали и растерянности видел, как рушили Сухаревскую башню, сестру Ивана Великого, продутую когда-то холодными останкинскими ветрами Петрову школу навигацких и математических наук, без коей не было бы в Москве моего университета. А потом я слышал, как ревнитель во френче, бывший кожевник или сапожник, крикливый мужчина, открывал на сиротевшей площади у устья Сретеньки мраморную доску почета, позже сгинувшую и забытую. Сгинул и ревнитель, но забывать о нем грех. И я с мосинской винтовкой за спиной уходил осенним днем 41-го на Перемиловские высоты из дома номер 11. В доме том в 54-м году я получал приписное свидетельство. Меня сегодня пронизали или пронзили московские века. И я, оставаясь на Сретеньке, был и сейчас, и всегда, соединяя с собой столетия, физически ощущая себя в них и чувствуя прикованность к моему городу. Есть душа города. Есть гений города. Неужели нынче я хоть на шаг подвинулся к пониманию души и гения Москвы?